Глава 12. В центральном офисе новых хозяев игрового портала Мекка атмосфера накалялась. Адриил был отличным финансистом, хватким, решительным, энергичным, с наметанным взглядом и россыпью полезных связей, но его прошлое всегда оставалось темным. И таким же темным были его цели. Неспешно, не акцентированно, финансист стягивал одеяло проекта на себя. Шамс, проектировщица ФИФ, переброшенная на проект Мекка, наблюдала за Адриилом с первого дня. Шамс нравился стиль Адриила, энергия, напор. Именно это и нужно было проекту вначале – сломать установленную систему и создать новую. Каждый шаг Адриила был логичен, продуман. Единственное, чего не могла понять Шамс, почему Адриил пытается сохранить основной костяк Мекки. Нет, касательно Прайми все понятно, он гений, создавший Мекку. Но зачем нужен его брат? Разве никто не сможет лучше Аркми планировать игровые уровни в подпространстве? Сможет! Шамс знала как минимум пятерых, включая себя, кому под силу подобное. А главный инженер размерности? Адриил говорил, что бывший инженер голода достоин того, чтобы остаться в проекте. Шамс изучила эту девушку, Соломея. «В ней нет ничего особенного», — сказал Думах. Карлик, один из главных инженеров голода, переведенный на проект Мекка после объединения голода и ФИФ, не раздумывая заявил, что может заменить Соломею, работая исключительно в свободное время. «В ней нет огня», — сказал самодостаточный карлик, помялся и привел в пример Адриила. «Будь Соломея хоть немного похожа на него». «Да, Адриил молодец». Резко оборвала карлик и Шамс. «Энергичен, знает, что делать, и чертовски амбициозен. Он ведь не только развивает проект, но и пытается пустить корни, задержаться здесь». «Я заметил», — не сразу признался карлик. «Он собирает возле себя своих людей. В офисе появляется все больше незнакомцев. Они вытесняют тех, кого привели мы. Пока не критично, но...» «И в самой Мекке Адриил делает нечто подобное. Посмотри, как он держится за основной костяк разработчиков. Как бы там ни было, но для них он спаситель, накачавший проект колоссальным количеством единиц влияния. А мы? Мы представители ненавистных конкурентов. Не знаю, как ты, а я буквально чувствую, как построенный Адриилом проект выдавливает нас, подобно занозе». «Я тоже это чувствую, но пока Мекка не будет запущена, у нас связаны руки. К тому же совет разработчиков голода во главе с Елимом довольно проделанной работой». «В совете разработчиков ФИФ та же ситуация». Поморщилась Шамс. «Не зная деталей, можно решить, что поглощение и стремительное развитие Мекки происходит только благодаря Адриилу». «Разработчиков интересует настоящее, а сейчас мы действительно не принимаем участие в развитии проекта». «Потому что Адриил отстранил нас. Почти везде его люди. А где их нет, там бывшие разработчики Мекки, которые ненавидят нас. Если придется решать, то выберут Адриила». «Можно попробовать просочиться в проект, как это сделала Соломея. В Мекке есть вакансии». «Я думала об этом, но в случае Соломеи все было проще. Она не представляла конкурентов. Голод вышвырнул ее, превратил в жертву. А как говорится, враг моего врага – мой друг. Так что в нашем случае все окажется с точностью да наоборот. Плюс, пытаясь влиться в проект, мы дадим Адриилу еще пару козырей. Не забывай, что главным разработчиком все еще считается Прайми. И, судя по всему, Адриил не собирается избавляться от него. Прайми для Адриила – Джокер. Я много думала. Тебе не кажется странным, что Адриил устроил все так, что в Мекке появились вакансии для нас с тобой? Он словно заманивает нас, играет в поддавки и заставляет открыться». «Потому что как только мы вольемся в проект, он сделает так, что все узнают, кто подставил отца Прайми и спланировал поглощение Мекки». Прищурился Думах. «Именно». В голосе Шамс появился металлический оттенок. «Подобное может развалить Мекку. Если совет разработчиков Голда и ФИФ станет перед выбором, закрыть Мекку или уволить нас, как думаешь, что они выберут?» «И ребенок поймет, что они выберут», — поморщился карлик. «Вопрос в том, что мы можем предпринять. Потому что сейчас мы для Адриила ненужная прослойка между ним и руководством Голда и ФИФ, от которой ему нужно избавиться. И не забывай, что совет разработчиков доволен работой Адриила и в случае открытой конфронтации поддержит его, а не нас». «Кто же спорит?» Скривилась Шамс. «Пока проект не запустят, мы не сможем противостоять ему. Но кто мешает нам подготовить почву для войны, когда Мекка начнет работать? Достижения быстро забываются. Подготавливая для нас капкан, Адриил избавился от Соломеи и брата Прайми. Главной причиной увольнений стали долги перед Мункара и Накира. Думаю, не надо напоминать, кто это подстроил. Адриил планирует использовать это против нас. Сейчас главным судьей выступает Прайми. Полагаю, это одна из причин, почему Адриил стремится сохранить его в проекте. Плюс Адриил не инженер. Если уйдет Прайми, то у Мекки образуется смертельная брешь. Адриил хочет держать Прайми на коротком поводке. Но кто мешает нам сделать это? Мы – злодеи. Мы задушили Мекку и помогли Адриилу поглотить проект. Так почему мы не можем продолжать вести себя как злодеи? На нашей стороне Лок Кли и Рекш – скандальный монополист и адепт Малика. «Ты хочешь надавить на Адриила?» – засомневался карлик, вспоминая свои не самые теплые отношения с Лок Кли и его телохранителем по имени Нет. «Сначала мы можем надавить на семью Прайми», – отчеканила Шамс. «Адриил ищет его дружбу, оплатив фиктивный долг, появившийся в результате аферы отца. Мы можем переманить Прайми на нашу сторону, показав, что держим жизнь его отца и брата в своих руках». «А если ему плевать на родственников?» – спросил Думах. «Не забывай, он, как и я, генетическая ошибка. Его не планировали. Он всегда был лишним в семье. Посмотри, с какой легкостью он вышвырнул из проекта своего брата. Мне кажется, Прайми думает только о себе». «Тем лучше». Холодно улыбнулась Шамс. «Значит, он будет ненавидеть нас только за то, что мы разорили его проект. А родственники, после того, как над ними поработает Рекш, станут хорошим примером для Прайми, показывая, что случится с ним, если он встанет у нас на пути». «Ты готова зайти так далеко?» «А ты нет?» Шамс смотрела на самодостаточного карлика, и в глазах ее сверкал великий ледник. Думах мялся какое-то время, нервно кусая губы, затем послал все к черту и согласился. «Сделаем так», — сказал он. «Я отвлеку Адриила, а ты встретишься с адептом Малика». «Трусишка!» Рассмеялась Шамс, но спорить касательно распределения обязанностей не стала. В конце концов, она и сама боялась Рекша до чертиков. Одно дело договариваться с адептами через посредников, как Клок Ли, и другое — встречаться лицом к лицу. Но ставки были слишком высоки, чтобы доверять тайну посторонним людям. Да и кто знает, на чью сторону встанет Лок Кли. Адриил не так глуп, чтобы пройти мимо такого могущественного союзника. Да и сам монополист, почувствовав возможность, может начать тянуть одеяло на себя. Другое дело адепты Мункара и Накира. Сколько тайн и легенд хранит эта организация, став неофициальной новой властью Квазара. Шамс решила, что для перехода в подпространство воспользуется незаконным терминалом. Если что-то пойдет не так, то никто не сможет ничего проследить. Если, конечно, не нарвешься на продажный терминал квазаразмерности, который работает и на Малика, и на клириков иерархии. Забравшись в капсулу терминала, Шамс закрыла глаза. Извлеченная посредством старого, но надежного компенсатора резонанса в сознание, покинула размерность. Прежде чем осознать себя в квазаре, Шамс успела подумать об оставленном в терминале материальном теле. Институты всемирной иерархии ежедневно сообщали о случаях кражи тел в незаконных терминалах, но большинство сведущих людей клялись, что это чистой воды провокация. За 30 лет Шамс слышал много историй о том, как люди отправлялись в квазар, пользуясь незаконными терминалами, и ни с кем не случалось ничего страшного. По крайней мере, не украли ни тел, ни внутренностей, ни интегрированных жидких чипов для связи с нейронными сетями, как обещали клирики и иерархии всем, кто решит воспользоваться незаконными терминалами Энрофа. «Значит, и со мной ничего не случится», — подумала Шамс, в очередной раз воспользовавшись услугой незаконного терминала. Осознав себя в подпространстве, Шамс выждала пару секунд, пока завершится сборка образа, и пропишутся основные схемы восприятия, чтобы иметь возможность передвигаться в мире трехмерного времени. Ничего сложного, хотя большинство туристов продолжает думать, что мир энергии почти ничем не отличается от мира материи. Но сходство – это мишура, бижутерия. Когда-то в молодости, сбежав из размерности, Шамс долгое время встречалась с ученым Акеми, заявлявшим, что когда-нибудь человечество утратит материальность и переселится в подпространство, построив десятки квазаров. С учетом прогрессирующего распространения ледника, в словах Акеми была логика. В одном Шамс не сомневалась. Пройдет тысяча другая лет, и двухуровневая реальность действительно изживет себя. Сначала ученые найдут способ разорвать связь сознаний с материальной оболочкой. Затем размерность начнут использовать только для того, чтобы выращивать в репродукционных центрах новых людей, перенося сразу после рождения их сознание в квазар. Но потом ученые решат эту проблему, позволив детям рождаться непосредственно в квазаре, минуя материальный мир. Когда-нибудь наука взломает схемы жизнеустройства, и мир изменится навсегда. Шамс покинула терминал квазара, отказавшись от предложения работавшей там девушки повысить уровень маскировки за дополнительные несколько единиц влияния. «Мне нужно, чтобы меня узнали», — сказала Шамс. Шумные улицы копировали мрачную размерность, если не считать того, что здесь не было нейронных образов. Да и Акеми старательно украшали отпечатки реальности яркими, искрящимися образами. Городская сеть маяков Пульсар работала исправно, но Шамс никогда не пользовалась этим ненадежным средством передвижения. Лучше добираться пешком, рассчитывая на стабильные схемы восприятия, чем позволять Пульсару вмешиваться в алгоритмы работы точки сборки, преобразовывая образ в направленный луч, способный затеряться в бесконечности трехмерного времени. К тому же, необходимые для связи с адептами информационные щиты можно было найти в любой точке квазара. Всемирная иерархия, как всегда, обвиняла Акеми в создании основных протоколов связи, хотя большинство аналитиков склонялось к причастности ученых Энрофы, особенно учитывая, что при связи требуется личный ключ резонанса. Последнее означало, что человек, пожелавший связаться с представителями Мункара и Накира, должен доверить им свою жизнь, потому что без ключа резонансов нахождение в двухуровневом дне квазара возможно лишь до начала второй стадии, когда происходит полная перенастройка систем и обновление фоновых временных колебаний. Без личного ключа резонансов сознание выбросит трехмерное время под пространство, вернуться откуда практически невозможно. Ты затеряешься нигде и никогда, всегда и везде. Подобная процедура позволяла адептам проверить подлинность ключа резонансов человека, желавшего связаться с ними, проследив его до терминала размерности, где оставлено тело, безошибочно идентифицировав личность. Ни один хранитель, пытавшийся внедриться в организацию Мункара и Накира, не смог взломать блоки защиты системы связи, замаскированные в основных потоках информационных щитов, посредством которых общалось большинство жителей квазара. Обычно желавшие встретиться с адептами люди получали к вечеру ключи резонансов обратно. Система Малика проверяла их, приписывала статус бесполезных и заносила в черный список. Подобное происходило с 99% обращений. Оставшийся процент делился на 4 части. К первым двум относились личности, поставленные на рассмотрение. Они могли оставить десятки запросов и только в конце получить приглашение или не получить вечером обратно ключ резонансов. Хотя иногда решение принималось сразу. Что касается Шамс, то она, когда впервые от лица ФИФ пыталась связаться с представителями Мункара и Накира, оставляла запрос трижды. На четвертой появился незнакомец с измененной точкой сборки, подменяя основные протоколы личности неопределенным коэффициентом восприятия, и велел Шамс следовать за ним. «Но я еще не получила обратно свой ключ резонансов!» Попыталась возразить она, боясь уходить от информационного щита. Но незнакомец пообещал, что ее вернут назад прежде, чем закончится первая стадия двухуровневого дня квазара. «А если ключ резонансов придет, пока меня нет?» Заупрямилась Шамс. «Ты ищешь встречи или нет?» Начал злиться незнакомец. Шамс взвесила все за и против, решив, что ради работы корректировщиком в ФИВах можно рискнуть. «Как же все это было давно!» Отрешенно подумала Шамс, оставляя запрос на информационном щите. Ответ не заставил долго ждать. Схема координат трехмерного времени запросила разрешение прошивки в точку сборки и, получив согласие, предупредила, что информация сохранится до первого преобразования образа, будь то использование пульсара, кольца переносов, начало второй фазы двухуровневого дня, ключ резонансов не вернули. «Могли бы начать доверять за долгие годы», – проворчала Шамс, отправляясь на поиски площадок точек энергетической сцепки. Старый владелец куба переносов по имени Нзо Фич долго припирался, не желая считывать из точки сборки Шамс информацию о координатах, боясь мошенничества, и Шамс пришлось предложить двойную плату. «Чёртовы туристы!» – закряхтел Нзо Фич, активируя куб. Нити лучи выскользнули из центрального шестигранного стержня, ухватились за Тесс и потянули пространство на себя. «Чёртовы туристы!» — повторил он Зофич, затем отключил протоколы блокировки. Куб сорвался с места. Шамс почувствовала, как спуталось восприятие ощущения образа, оставленного в размерности тела, собранного в квазаре благодаря точке сборки, сместившейся во время переноса. «Главное — принимать временное расстройство как неизбежность и не сопротивляться», — подумала Шамс, но и мысли показались разрозненными, раздробленными. За пару прыжков они покинули густонаселенный город. Свет и жизнь осталась за спиной. Мир энергии отражал нечеткие очертания материальной реальности, где не было ничего, кроме уцелевших жилых комплексов да бескрайних безжизненных пустошей Великого Ледника. Последняя Тесс находилась на дне Ледяного каньона. Инзо Фич разохался, сетуя на большое количество энергии, которое потребуется, чтобы выбраться из каньона. «Тройная плата. Главное, дождись меня и держи рот закрытым», — сказала Шамс, беззаботно разбазаривая единицы влияния универсального счета, созданного проектом Фивы для неофициальных заданий и переговоров. Если честно, то Шамс и не помнила, когда в последний раз занималась чем-то легальным и официальным. Вот только место, где она оказалась, было незнакомым. Обычно адепты назначали встречи на открытых пространствах, наблюдали за прибывшим. Почему же сейчас был каньон? Либо кто-то решил повысить уровень доверия, либо... О плохом Шам старалась не думать. «Дождись меня», — повторила она, покидая куб. «Куда же я денусь без расчета?» — проворчал он Зофич. Шамс не слышала его. Она продвигалась вперед, ведомая полученными координатами. Место встречи находилось недалеко от Тесс, но было выбрано так, чтобы хозяин куба не смог ничего увидеть. Ущелье резко повернуло. Шамс остановилась, не ожидая увидеть на фоне блеклого отпечатка материального мира яркий искрящийся образ квазара. Большое строение, созданное, если судить по незамысловатым формам и энергетическим всплескам, временно. Холод ледника не ощущался в подпространстве. Это были просто образы, хотя при необходимости можно было перенастроить схему восприятия, повысив чувствительность. Стены временного строения начали пульсировать, почувствовав Шамс. Энергетические системы защиты были настроены на определенные точки сборки, и в этом списке незваной гости явно не было. «Может, система связи дала сбой, и я получила неверные координаты?» — подумала Шамс, затем увидела Рекша и невольно вздрогнула, проклиная точку сборки материального образа за отменную работу основных протоколов личности и передачу чувств. Когда Шамс только начинала общаться с Рекшем, он пользовался универсальным коэффициентом восприятия, скрывая свою внешность. Не было и имени. Адепт оставался олицетворением всего, что противоречит законам и всемирной иерархии. Потом, подчеркивая новый уровень отношений, адепт показал свое лицо и назвал имя. Впрочем, Шамс не верила, что образ и имя настоящее. Она слышала, что Акеми научились перекодировать основные протоколы точки сборки, меняя образ, делая непохожим на оставшееся в материальном мире тело. Ну а имя умели менять и тысячи лет назад. Ложь всегда была частью человеческого общества. Ученый Акеми, с которым Шам встречалась в молодости, показал ей однажды старую реконструкцию, сделанную хронографом, изучавшим приматов, предков человека, на пути по генетической лестнице к вершинам пищевой цепочки. Так вот там один из приматов, найдя лакомство и не желая делиться с другими, издавал звуки, предупреждая сородичей об опасности. Стая спасалась бегством, а хитрец лакомился ценной находкой. Конечно, это была маленькая, почти невинная ложь, но момент доказывал, что ложь прописана, можно сказать, на генетическом уровне у человека и его предков. «Если не снизишь частоту визитов, то либо тобой заинтересуются хранители, либо придется использовать универсальный коэффициент восприятия». Не то предупредил, не то пошутил Рекш. Шамс постаралась также неопределенно кивнуть. Несмотря на то, что Рекш в общении с ней давно отказался от маскировки, привыкнуть Шамс так и не смогла. Как же непривычно было смотреть на адепта, когда он стоит перед тобой, не скрывая своей личности. Словно говорить с обнаженным человеком, у которого, ко всему прочему, что-то помутилось в голове, отбросив на тысячи лет назад по эволюционной лестнице, заставив испытывать животное физическое вожделение. Ты смотришь на него и понимаешь, что перед тобой не человек, а хищник. Голодный, беспощадный. Нечто подобное Шамс чувствовала, когда смотрела на Рекша. «Старые беды или что-то новое?» – спросил адепт. «И старые, и новые», – призналась Шамс. «Адриил?» – спросил Рекш, подчеркивая, что следит за жизнью своего заказчика. «Да, но трогать его нельзя, по крайней мере не сейчас, и не в открытую». Адепт кивнул, терпеливо ожидая продолжения. Сдержанно, лаконично Шамс пересказала свой план. Рекш нахмурился. «Что-то не так?» – растерялась Шамс. «Слишком тонко и запутанно». «В размерности нужно учитывать законы и катехизисы всемирной иерархии». Шамс не без удовольствия отметила, как поморщился Рекш. «И помни, нужно напугать Прайми, сломать, подготовить к переговорам. Начни с его отца. Миаль скрывается в квазаре, но и попробуй связаться с Локли и знакомым хранителем, чтобы совместно отыскать терминал, где старый мошенник оставил свое тело. Пусть Миаль почувствует себя загнанным в угол и обратится за помощью к старшему сыну. Если это не поможет, то можно будет взяться за брата Прайми. Сейчас до него не добраться, он скрывается под защитой протоколов игровой площадки Фивы. Не знаю, как ты, а я еще не встречала ни человека, ни адаптивный алгоритм, способный сломать защиту Фив. Так что Саркми придется ждать, пока система не выбросит его из игры». «Можно добраться до тела Аркми», – холодно подметил Рекш. «Это крайняя мера. К тому же капсулы игровых терминалов не индексируются. Даже если я узнаю номер нужного терминала, то как определить среди сотен капсул с игроками, где находится тело Аркми?» Шамс встретилась взглядом с Рекшем и вздрогнула. Адепт мог, не раздумывая, отключить целый терминал, чтобы добраться до одного человека. «Пусть будет пока, отец», — сказала Шамс. «Прайми отправится в Изистиус Лабиалис проверять работу системы. Сделай так, чтобы Миаль нашел сына. Дальше будем действовать по обстоятельствам». Адепт сдержанно кивнул. Шамс помялась и сказала, что на этот раз предпочитает расплатиться, списав нужное количество единиц влияния с личного универсального счета, а не с корпоративного. «Наши отношения переросли эту стадию», – неожиданно сказал Рекш. «Единицы влияния служат для расчета с чужаками. Ты давно не чужак. Помогая тебе, мы не продаем свой товар, а оказываем услугу». «О, черт!» – подумала Шамс, понимая, к чему все идет. Мало того, что теперь вместо единиц влияния от нее будут требовать ответных услуг, так теперь она стала и другом адептов. Мошенник, втянувший отца Прайми в аферу, тоже был другом адептов. Когда Шамс планировала поглощение игрового проекта Мекка, она изучала каждого персонажа на сцене предстоящих действий. Си-Джи, мошенник, вел с отцом Прайми долгое время общий бизнес. Они были почти друзьями, но когда адепты попросили об одолжении, Си-Джи не смог отказать. Чуть больше месяца назад Шамс думала, что положение Си-Джи в иерархии Мункарая Накира недостижимо далеко. Сегодня она поднялась до его уровня. «Страшно подумать, что будет дальше», — хмуро подметила про себя Шамс. «И о какой услуге идет речь?» — осторожно спросила она, зная, что не осмелится отказать в любом случае. Воображение рисовало дикие, безумные требования. «Мне нужно, чтобы в ближайший месяц ты оставалась в Галеус Лонжерострес», — сказал Рекш. «Понятно», — протянула Шамс, ожидая продолжения. «И помогла освоиться моей семье». «Семье?» Прежде чем Шамс успел растеряться, адепт деактивировал защиту энергетического строения, показав женщину и ребенка. «Для них стало небезопасно оставаться в Хексах Тенелида», — сказал Рекш. Шамс не спрашивала о деталях, хватало и обязанности заботиться о молодой матери и ребенке. «Что ж, хотя бы не нужно никого подставлять или убивать», — думала Шамс, возвращаясь к кубу переносов. «Мы так не договаривались», — заупрямился Нзофич, увидев попутчиков. «Я доплачу», — в очередной раз пообещала Шамс. Хозяин куба заворчал, но жажда влияния уже блестела в его глазах. Пассажиры забрались в куб. Нити лучи вцепились в Тесс, стянули сотканное из энергии пространство на себя и швырнули частный транспорт под пространство прочь из каньона.